Полетаев рассмеялся. «Сдается мне, что ты все-таки знаешь, где спрятаны семейные сокровища. Но помни, в Европе смертная казнь отменена, так что если благодаря тебе его посадят всего лишь на 1000 лет, вряд ли свекор захочет оплачивать твои туалеты». Даша разозлилась. «Нет, все-таки не умный ты человек, Полетаев. Я с тобой как с профессионалом разговариваю, а ты все время меня подначиваешь. Ничего тебе больше не скажу». Она надула губы. «Не сердись». ФСБшник подошел и присел рядом на полу. «Просто ты очень эмоциональна, в то время как требуются только факты». «Факты, факты». Даша одним махом выпила шампанское и поставила бокал на стол. «Факты говорят о том, что один из троих убийца. Но хоть убей, прости за тавтологию, не могу даже предположить, кто бы мог им быть. Возьми, к примеру, Майкла. Единственное, что как-то связывает его со всей историей, то, что он врач и некоторое время работал в роддоме. Понятия не имею в каком, но в любом случае гораздо позже, чем Лунина вылупилась на свет. «Медики в основном люди не глупые и хладнокровные», — задумчиво произнес Полетаев. «К тому же врачу легче провести замену одной сестры на другую. Кстати, как его настоящее имя?» «Михаил Зинкевич». «Остаются теплый и твой муж». «Ну, насчет Семы я просто не знаю», — Даша развела руками. «Думаю, он даже в ярости человека не убил бы. А тут хладнокровно перетравить несколько человек, а одну выбросить из окна? Нет», — она вздохнула, — «просто не представляю». «А муж?» «Сергей-то, этот, конечно, переехал бы танком и группу монашек. Но, во-первых, он все время дома или на работе. Не было ни разу, чтобы я позвонила и не нашла его. Светку, или, вернее, ее сестру, он, наверное, мог отравить. Гостиница, в которой ее нашли, находится в 50 метрах от его офиса. Но вот со всеми остальными исключено». «Почему?» «Месяц назад у него украли из машины папку, где среди прочих документов был и загранпаспорт». «Так значит, он ездил его восстанавливать в Москву?» — заинтересовался Полетаев. «В том-то и дело, он подал заявление в российское посольство здесь, в Праге. И паспорт будет готов только через пару недель. Но даже если допустить, что он у него был, то совершенно однозначно, Сергей ни при каких обстоятельствах не мог выбросить в Москве Елену Сергеевну из окна. Я хорошо помню, 2 июня мы были на приеме по случаю открытия новой гостиницы с конной выездкой, километров 50 от Праги. И клянусь, все время, что мы были там, он сидел рядом со мной. В тот момент, когда убили Сола, он вообще забирал меня из полиции. А до Линца прямого рейса нет. Машина минимально 3 часа в одну сторону, так что и здесь все чисто». Взгляд у подполковника стал холодным и жестким. Он внимательно слушал каждое ее слово. «А что он делал в тот день, когда убили Либермана?» «Все то же самое», — Даша улыбнулась. «Ты решил непременно засадить именно его? А может, это любовь?» Полетаев с удивлением посмотрел на нее, но ничего не ответил. Молодая женщина продолжила. «В тот день он осматривал гольф-клубы в присутствии группы товарищей в 100 с лишним километрах от Праги.